Абандах Алехин знал, но о случае в Соломенцах не слышал, а деревня эта была неподалеку. И Алехин подумал, что в лесу, где будут вестись поиски, можно напороться не только на мины или на мелкую группу, но и на банду запросто. «Как же мне в госпиталь?» — продолжал Васюков. «Да я здесь, как на посту. Один одинешник, и печать передать некому. За мной вся вёска смотрит. Лягу в госпиталь, а подумает, струсил, сбежал. Не, не могу. Я здесь советская власть, понимаете?» «Понимаю. Я только думаю, ну, а в случае чего? Что вы можете?» «Всё», — убежденно сказал Васюков, и лицо его сделалось злым. «Партийный я, живым не дамся». Их нагнали две женщины, босые, в платочках, и, сказав обычное «день добрый», пошли в стороне, несколько поотстав. Очевидно, им нужен был председатель, но говорить с ним при Алехине они не хотели или же не решались. Близ проулка Алехин простился с Васюковым, причем тот попытался улыбнуться и тихонько, вроде виновато или огорченно, сказал: «И какой же я председатель? Образование 3 класса, а никуда не денешься, другого нету». Отойдя шагов 30, Алехин оглянулся. Подпрыгивая на костылях, Васюков двигался посреди улицы, на ходу разговаривая с женщинами. Позади него, силясь не отстать, бежал малыш с краюшкой, зажатый в руке. Часть 5. Чистильщик-стажер, гвардии лейтенант Андрей Блинов. Лес этот, с узкими заросшими тропами и большими участками непролазного глушняка, местами выглядел диковато, но вовсе не был нехоженным, каким казался со стороны. Он был изрядно засорен и загажен войной. Разложившиеся трупы немцев в обмундировании разных родов войск, ящики с боеприпасами и солдатские ранцы, пожелтевшие обрывки газет, напечатанных готическим шрифтом, и пустые коробки от сигарет, фляги и котелки, бутылки из подрома, заржавевшие винтовки и автоматы без затворов, сожженный мотоцикл с коляской, миномет без прицела и даже немецкая дивизионная пушка, невесть как затащенная в глубину леса, что только не встретилось на пути Андрею. Все это явно не имело отношения к тому, что его интересовало. Он проходил мимо, не останавливаясь. Единственное, что на минуту задержало его внимание в первой половине дня — старый разложившийся труп в полуистлевшем белье с обрывком толстой веревки вокруг шеи, явно повешенный или удушенный. Кто? Кем? За что? Такого обилия грибов и ягод, как в этом безлюдном лесу, Андрей никогда еще не видел. Сизоватые россыпи черники, темные, перезрелые земляничины, должно быть, невероятно сладкие. Он не сорвал ни одной, дав себе слово поесть досыта только после того, как что-либо обнаружит. Однако свежих, суточной давности, следов человека в этом лесу не было. Ни отпечатков ног, ни разорванной паутины, ни остатков пищи или костра, ни погнутых стеблей или примятости, ни свежеобломанных веток, ни иных следов, ничего. Над лесом и будто над всей землей стояла великолепная тишина. В жарком, тускло-голубом небе не появлялось ни облачка. Как только он оказывался на солнце, горячие лучи припекали голову, жгли сквозь гимнастерку плечи и спину.